Глава 15. Души и прекрасные порывы. Есть что-то разумное в конфуцианском учении. Если долго сидеть на берегу реки, то поплывут трупы врагов. А если у озера, то из лесу вылезет стервозная магичка со взводом мужиков и подскажет, что я делаю не так. На самом деле, земной поклон мужикам, что с такой охотой ввели меня в курс дела, не отходя от косы. Впрочем, как мне кажется, они были рады выпустить пар после этой Гретты. Удивительно сволочное существо, даже для меня, понимающего ее с пятой на десятые. До их прихода я страдал, пытаясь, грубо говоря, расколупать себе назад чакры, возобновив смешение энергии и генерацию ки. Без этого идти хоть куда-нибудь не представлялось разумным. Досыта хлебнул горького опыта в отсутствии комфортных условий проживания в дикой природе. Озеро было буквально раем. Моя проблема, грубо говоря, была в том, что я не чувствовал ног. Энергоканалы в теле прописаны жестко, и движение энергии по ним можно ощутить, приблизительно зная, что ощущать, и какими упражнениями интенсивность тока ускоряется и замедляется. Но что делать в случае, если к жесткой схеме присоединили нечто непонятное? Я днями сидел, пытаясь что-то ощутить, экспериментировал, работал проверенными техниками и добился лишь того, что еле заметное тепло в солнечном сплетении, сверкнув по каналам, уносилось куда-то вовне, отзываясь оттуда слабым эхом. Это был затык. Хорошо и качественно меня отвлекли визитеры, буквально завалив информацией. По их оговоркам я понял, что далеко не только у Скании проблемы с бессмертными. Все нации и расы, кто решил погреть руки, эксплуатируя нас по бросовым расценкам, огребают проблемы. Впрочем, думаю, что если даже где-то есть царство, принявшее бессмертных, как родных, все равно проблем будет море. Попаданец, как я твердо уверен, есть тварь гордая, эгоистичная, склочная и стремящаяся к личному благополучию. А еще склонная к применению знаний, полученных в первой жизни, по себе знаю. Моя милая Гретта. Чем сильнее она меня раздражала, тем интенсивнее шел личный прогресс по поиску решения проблемы с заблокированным классом. Если бы Каргамор знал, сколько пользы раздражающая магичка принесла мне, то удивился бы во всю мощь своей венгерской души. Судя по исполненным неприязни взглядам всего отряда, ее не любил каждый первый в городе. И это при сногсшибательной внешности, за которую женщине бы простили и мировую войну. В итоге, благодаря наблюдению за ее то улучшающимся, то ухудшающимся состоянием, я смог поймать волну и ощутить свою нематериальную часть и энергосистему в ней. Это было печально. Полученный в дар от дикой магии излишек колыхался вокруг меня, как вывешенное на просушку белье, если бы кто-то решил накрыть одним пододеяльником стадо слонов. Я потихоньку сворачивал вокруг себя в определенную красивую капусту. А Грета бледнела, краснела, шипела и давила на мозги еще отчаяние. Очень упрямая женщина, к тому же явно выработавшая иммунитет к моему воздействию. Интересоваться, каким боком или раком она причастна к духовному миру, было слишком рискованным. Все-таки я героически балансировал между работой с аурой и защиты от ее попыток съесть мне мозги вербально. В итоге маскировки ради приходилось прекращать тренировки, когда она уходила на поиски чудовища, и разворачивать всю структуру назад. Свои плоды это принесло. Классы приемы включились. Как только я умудрился напитать пододеяльник тем же количеством ки, что и основную внутреннюю систему, теперь предстояла долгая и упорная тренировка. Следующее утро я мирно отливал на приглянувшееся мне дерево и щурился от бликов солнца с озерной глади. Но душе были покой и благодать, несмотря на то, что она сейчас была сложена вокруг моего тела в плотную гармошку. Наслаждаться жизнью мне это не мешало. Зато помешало другое. Мимо, сломя голову, проскользило что-то маленькое, голое, розовое и с истошным воплем. «Таските!» Шлепнулась в воду, подняв веер брызг и грязи. Следом полетел и я, отброшенный кабаньей тушей, явно преследовавший то, чем бы оно ни было. Пока я барахтался на мели и пытался вскочить, Кабан определялся с выбором цели. Издавая оглушительный визг, он дернулся сначала к первоначальной цели, но, влетев в воду по брюхо, раздумал плавать и попер на меня. Пришлось без особых раздумий бить кабаняку ногой. Удар прошел вдоль его плотной туши и чуть сместил вектор атаки, заставив свина зарыться пятаком в воду. Пока он разворачивался, фыркая и визжа, я умудрился подняться на ноги. Умную мысль о том, что нужно метнуться за гарпуном, я думал, прыгая на кабана в атаку с голыми руками. Быстро обогнув полуплавающую, полупрыгающую свинью, я схватил ее поперек туловища, сжал объятия изо всех сил и, надув щеки, бросился куда поглубже. Пару минут под водой, судорожно стискивая абонента, который слабо потрепыхался, и затих. И все. Я, гордый победитель, восстающий из подводной глади, оперативно драпающий на берег гарпуну. Ну, так что за неведомая хренотень привела ко мне кабанчика? Из воды торчала облепленная мокрыми розовыми волосами и каким-то мусором голова и пялилась на меня неестественно большими глазами. Шо, опять? Я вытащил помятого кабанчика на берег, перерезал ему горло, отчекрыжил гениталии и повесил на удобный обломанный сук. Голова опялилась, глаза стали еще больше. «Эй, редактор, это вообще законно? Такой размер глаз неестественен». Зашел в воду, сполоснул от крови и грязи, проверил внутреннюю сторону рук. Повезло, щетина почти не поцарапала. Несколько проколов, пара капель крови. Сел на берегу и уставился на нового жителя этого озера. Тот не сводил с меня глаз. Наверное, этому нравится сидеть в довольно прохладной воде и пялиться на мужиков в набедренных повязках. Ну, с меня не убудет, подожду, пока вылезет из воды. Достаточно для того, чтобы увидеть его статус. Нападать оно явно не планирует. Голова оказалась нетерпеливой, высунулась посильнее, отплевывалась от ряски и начала выкрикивать жалобным голосом смутно знакомые слова, причем еще и детским. Я внимательно прислушался к воплям головы. «Нуйде! Хацкаши! Фуко окиро!» — восклицала голова. «Ядрёна вошь! Это же японский язык! Голое, стыдно, дай одежды!» Японский я знал очень плохо, на уровне отдельных слов, вот как сейчас, поэтому кинул в голову своей туникой. Ежу понятно, что это бессмертный, а значит, ему лет 30 минимум, и он до сих пор с голым задом. Чему там стесняться-то? Больше было похоже на то, что мне пытаются делать голову, как говорил незабвенный дядя Мойша, любой встречной им тете Циле. Тем не менее, мне дали насладиться редким зрелищем, попыткой надеть и расправить тунику в взбаламученной воде. Объект забавно копошился, что-то пытался одновременно натянуть, завязать и даже постирать, периодически лупая на меня глазами и сопя. Хотя здравый смысл и был категорически против, пришлось заняться розжигом костра, повернувшись к неопознанному японскому субъекту спиной. Приходилось очень внимательно прислушиваться к всплеску и сопению, готовясь отразить атаку. Хотя, если оно маг, да и пофиг, убьет меня, останется голым. Не поворачивался до тех пор, пока сзади не раздалось боязливое «Оно!». Таким протяжным полустоном разные японские кавайные девочки пытаются привлечь к себе внимание по какому-либо вопросу. Я обернулся. Ого! Японская кавайная девочка, причем прямо из аниме, можно сказать, эдакая полутораметровая нимфетка с огромными голубыми глазами и нехилой грудью, что радовало глаз и душу, так это пропорциональность фигуры. Обычные живые японки и в 30 лет напоминают недозрелого подростка, что неприятно. Впрочем, внутренний Одо Брямс был лишь мимолетной оценкой. Психованная темная эльфийка еще была свежа в памяти, а уж она была куда ярче, чем даже этот кукольный образ, за исключением груди, конечно же. В общем, обычная кавайная японская девочка стояла возле костра и усиленно делала стеснительный вид. Я тоже чувствовал неудобство и смущение. Стояла она так, что врезать кулаком или ногой было бы чрезвычайно неудобно, а нагибаться за гарпуном слишком долго. Неприятно, да? Поэтому я, наконец, решил рассмотреть, кто на самом деле выскочил тут из леса. Мицуруги. Мицуруги Ай. Мастер-волшебник. Третий уровень. Серебряная фракция отсутствует. Шо? Я остолбенело застыл, пялись на это. Эта повертела ногой в земле и заявила, что хочет жрать. Пришлось заняться. Молча жевали полоски свинины, поджаренные на углях. Я напряженно размышлял. Дилемма. Я очень хочу избавиться от этой новой знакомой. Срочно. Но нельзя бить девочку кулаком в лоб просто за то, что она подложила тебе свинью. Можно, конечно, женщину, разумеется, не за свинью, а за притворство. Шанс, что притворяется, высок. Контраргументы. Фальши не обнаружено, уровень третий, отсутствует одежда. Допустить, что это ребенок? Можно. Если ребенок. Довести до цивилизации? Город совсем близко. Но данная нация уже известна своим отношением к бессмертным. Сложно. Не нужно. Лень. Не мое дело. Компромисс? Разумеется, есть. Отпустить на волю. Ведь она откуда-то пришла. Пусть идет дальше. Разумно. Займем выжидательную позицию. Я начал старательно улыбаться и ласково смотреть на соседку по костру гостеприимным взглядом. Та почему-то сильно насторожилась и испугалась, даже начав потихоньку отодвигаться. Что, даже чаю не попьет? Мои надежды не оправдались. Мокрый ребенок отчетливо мялся, стеснялся, делал большие глаза, не забывая, впрочем, хомячить мясо, но всем своим видом показывал, что ему от меня что-то нужно. Я, в свою очередь, пытался продемонстрировать собственное гостеприимство, улыбался и всячески лицом пытался намекать «Конечно, заходите еще когда-нибудь». Девочка робко пыталась о чем-то спросить, но языковой барьер был на моей стороне. Английский язык она, к моему удивлению и облегчению, не понимала от слова совсем. И, наконец, я выковырял из глубин памяти нужное слово. «Мачи, город», — улыбаясь во все зубы, заявил я, тыкая пальцем в направлении ближайшего населенного пункта. «Мачи!» — восхищенно, недоверчивым тоном спросила меня волшебница элитного уровня, прижав кулачки к подбородку. «Мачи!» — с непоколебимой уверенностью заявил я, встав и двумя руками, как швейцар, указывая в нужную сторону. «Мачи!» — восхитилась девочка вообще до каких-то невероятных высот. Вскочив, даже сделав в нужном направлении с пяток шагов, я показал ей большой палец и добавил на японском «Хай!» «Да». Дела определенно налаживалось. Сейчас пойдет, куда послали. Девочка по имени Ай бодро сделала еще несколько шагов в нужном направлении, обернулась и с щенячьими глазками спросила «Иоко, идем?» «Твою-то дивизию! Может, все-таки в лоб?»